Валентин Пикуль. Реквием каравану PQ-17. Документальная трагедия. В этой давней истории мало беспристрастных свидетелей. Еще меньше объективных судей. Но слезы не высохли. По вечерам еще скорбят старухи-матери на зеленых берегах Волги, Темзы и Миссисипи. Но сначала мне хочется сказать. Мой отец начал жизнь матросом на балтийских эсминцах, а закончил ее комиссаром морской пехоты в руинах Сталинграда. От него я перенял любовь к флоту и юношескую тягу к стремительным кораблям. Сейчас мало кто знает, что с 1942 по 1945 год в нашем флоте существовало воинское звание юнга. Оно присваивалось подросткам, которые освоили флотскую специальность, дали воинскую присягу и могли наравне со взрослыми нести самостоятельную вахту возле механизмов. К числу таких счастливцев принадлежал и я. Мне было 15 лет, когда я стал рулевым на эскадренном миноносце. Удивляться тут нечему. Война — время большого доверия к юности. Нам, юнгам, очень хотелось попасть в самую заваруху морской войны, и мне здорово повезло, я служил на Северном флоте. Наши эсминцы охотились за подлодками противника. В составе союзных эскортов они конвоировали караваны с поставками по ленд-лизу. Не все еще в нашей стране отчетливо представляют, какой длинный и страшный путь проделала через океан простая банка свиной тушенки, пока ее где-нибудь в окопах под Курском не вскрыл штыком наш героический солдат. О том, что все виденное было историей, я понял гораздо позже.